Глава вторая. Принцесса и ловец скорпионов. Едва передвигая ноги, измученный палящим солнцем, добрел Хабиб до ворот города. Вымокла от пота одежда, дорожная пыль налипла на влажную кожу, и лицо его сделалось неприятным. Но Хабиб мгновенно забыл про эти вполне терпимые неудобства, когда привратник не пустил его в город. «Каждый, входящий в эти ворота, должен платить», — заявил привратник Хабибу. «Давай деньги». «У меня нет даже самой малой монетки», — умоляюще посмотрел на него страдающий от палящего солнца Хабиб. «Тысячу раз за день я слышу эти слова», — сказал равнодушно привратник. «Не трогают они ни меня, ни всех тех, кто стоит на воротах». «А у колдуньи, циклопа и карлика целый мешок золота», — с тоскою подумал Хабиб. «Они пройдут без препятствий». Он испуганно оглянулся на дорогу, но не нашел его взгляд страшной компании. Лишь паломники приближались к воротам степенно, неторопливо. «Да это же племянник владельца караван-сарая!» — раздался вдруг голос. «Из-за пыли тебя не сразу узнаешь!» Взглянул Хабиб и увидел, как подходит к нему один из гостей, кому прислуживал он в своем дворе. «Нет у меня денег!» — сказал ему печальный Хабиб. «А без них привратник в город не пустит!» «Он с нами!» — сказал гость караван-сарая привратнику. «Пропусти его без налога!» «Только паломники могут входить в город без платы», — надменно вздернув голову, ответил привратник. «А он — жалкий бродяга. Не пропущу». «Но он трудолюбивый и добрый», — возразили ему. «В караван-сарае принимал нас бесплатно». «Не пропущу», — повторил упрямо привратник. «Тогда мы все сядем здесь на дороге, а в городе скажут, что стражник не пускает правоверных, совершающих хадж». И так твердо заступились паломники за Хабиба, что, сверкая от злости глазами, привратник отступил в сторону, и Хабиб вошел в город. Поблагодарил Хабиб паломников и отправился разыскивать дом Кади Гафура. Пошел он, даже не оглянувшись, а ох, как надо было бы это сделать, потому что увидел бы он, как злым огнем горят глаза привратника, и как подзывает он к себе кого-то в богатом халате, высокого, с лицом загоревшим до черноты. И если бы мог прислушаться к их разговору Хабиб, то услышал бы, как привратник говорит торопливо: «Ты, Хасан, следящий за временем, дашь мне динар, а я дам тебе молодого раба». «Всего один динар?» – жадно спросил Хасан. «Вот, держи. Где твой раб?» «Вон идет с маленьким казаном и в пыльном халате». Хасан спросил удивленно: «Как возьму его, если он ходит вольно, а значит, не раб?» «Он не горожанин», – терпеливо объяснял ему привратник, – «и не паломник, и денег у него нет ни монетки. Мы видим, что перед внезапностью он беззащитен. Найди 4 амбалов». «Амбал – это носильщик-силач, чтобы связали его, и маленький паланкин» – «паланкин – это шатер на носилках, чтобы раба туда спрятать». «Совет хорош», – сказал обрадованный Хасан. «Вот тебе еще динар, а я поспешу, чтобы не потерять в толпе своего молодого раба». И побежал темнолицый вслед за Хабибом, и вцепился в него взглядом, и стал подзывать на ходу не имеющих ноши амбалов. А Хабиб выспросил у встречных жителей, где находится дом Кади Гафура, и шел беспечно. Он почти дошел до нужного места, но тут случилось ему заплутать между высоких каменных стен богатых дворов. Свернул Хабиб в узкий проход между домами и стал пробираться по дорожке из древних камней. И не видел он, что выглянул из-за угла темнолицый человек и цепким взглядом посмотрел ему в спину. «Схватим здесь», – жарким шепотом сказал он своим путникам. «Не время», – ответил ему самый хитрый из наемных амбалов. «Паланкин еще не принесли. Куда раба спрячем? Или понесем по улицам связанным?» «Что же делать?» – спросил нетерпеливый Хасан. «Мы знаем этот проход», – ответили ему. «Он упирается в высокую стену. Спрячемся за углом и замрем в ожидании. Рабу придется вернуться сюда, а к тому времени принесут паланкин». И согласился с коварным советом Хасан, следящий за временем, и спрятался за углом, и стал ждать. А Хабиб действительно дошел до высокой стены и остановился в растерянности и досаде. Сколько времени потрачено зря! А ведь скоро будут в городе старуха, собака и карлик. Вздохнув, повернулся Хабиб и шагнул было назад. И тут вдруг мелькнул перед ним огонек. Упало прямо под ноги маленькое женское кольцо со стеклышком вместо драгоценного камня. Склонившись, поднял колечко Хабиб и посмотрел вверх. Высоко, наверху стены, увидел он лицо юной девушки. Смотрела девушка вниз на Хабиба, и синие большие глаза ее были очень грустны. «Мир вам!» – сказал девушке Хабиб и поклонился. «Какой же тут мир?» – печально ответила девушка. «Пропало кольцо, мое единственное украшение». «Почему же пропало?» – удивился Хабиб. «Вот оно!» «Но ведь ты унесешь его сию минуту на рынок», – ответила девушка, – «и выменяешь на лепешку». «Почему это я его унесу?» – еще больше удивился Хабиб. «Да ведь, глядя на твою одежду», – ответила ему девушка, – «можно понять, что ты жалкий бедняк и всегда голоден». «Я, может быть, не богат», – строго сказал ей Хабиб, – «но я помню, что и ты, и я – дети Аллаха, а стало быть, почти родственники. Как украду имущество у близкого человека?» «Нет, не украду. Верну тебе твое кольцо прямо сейчас». В один миг повеселели синие глаза девушки, и улыбнулась она и спросила: «Это правда? Ты вернешь мне кольцо?» «Спусти мне шнурок», – попросил девушку радостно улыбнувшийся ей Хабиб. В тот же миг исчезло девичье лицо, и вместе с ним исчезла счастливая золотая улыбка, и остался Хабиб в одиночестве, но очень скоро услышал: «Посмотри сюда, добрый человек! Я не нашла шнура, но я принесла шелковый пояс моего господина. Взяла без спроса, так что его поскорее нужно вернуть». И девушка сбросила со стены длинный голубой пояс. Легким узлом завязал в него Хабиб кольцо. Подняла к себе девушка кольцо и так счастливо рассмеялась, что, не удержавшись, рассмеялся с ней и Хабиб. «Кто же ты, добрый человек?» – спросила девушка. «И что делаешь в этом глухом закоулке?» «Я Хабиб, племянник владельца караван-сарая. Пришел в этот город, чтобы найти принцессу Айгюль». «Мое имя Айгюль», – смеясь ответила девушка, – «но я не принцесса». «Наверное, так», – кивнул, соглашаясь Хабиб, – «потому что та Айгюль, к которой я стремлюсь, живет у Кади Гафура». При этих словах девушка изменилась в лице и, показав голубой пояс, негромко произнесла: «Это пояс моего господина, которого зовут Эфенди Гафур, и он Кади». Эфенди – это уважительная форма обращения к старшим. Тут пришла очередь Хабиба измениться в лице. Исправившись с волнением, он сказал: «Благодарю Аллаха, моя госпожа, ибо устроил он нашу встречу. Сбрось скорее еще раз свой пояс, принцесса, и я поднимусь и открою тебе твою тайну». Пояс тонкий, засомневавшись, сказала Айгюль: «Ты можешь упасть». «Он шелковый», – качнул головой Хабиб, – «а стало быть, очень прочный. Бросай скорее». И тогда Айгюль привязала один конец пояса к камню на вершине стены, а второй бросила Хабибу. Крепко взявшись, стал карабкаться ловкий Хабиб и скоро уже был на стене. «О, как она прекрасна!» – увидев девушку вблизи, подумал Хабиб. Но близкая опасность пустила вскачь его сердце, и Хабиб торопливо проговорил: «Обратись вслух, моя госпожа, ибо у нас с тобой очень мало времени». И Хабиб рассказал принцессе Айгюль обо всем, что случилось с ним за последние ночь и день. «Что же делать?» – взволнованно спросила принцесса и доверчиво протянула в сторону Хабиба свои тонкие, в мозольках и трещинках, руки служанки. Почтительно поклонился ей Хабиб и спросил: «Благородный ли человек Кади Гафур?» «Он уважаемый и богатый», – ответила Айгюль. «Тогда, узнав, что ты принцесса, он с почтительностью отправит тебя в Багдад, к отцу твоему, папше Мамеду». «Как же иначе?» – воскликнула Айгюль. «Он ведь должен знать, как следует обращаться с принцессой». «Что-то тревожно мне», – задумчиво ответил Хабиб. «Не знаю я, до каких пределов простирается коварство колдуньи. Давай не будем открывать твою тайну до времени. Возьми и надежно спрячь этот казан со своим младенческим одеяльцем. А я пойду в главные ворота дома Кади Гафура и попробую как-то предупредить, что направляются к нему опасные гости». «Тебя не пустят в ворота», — сказала Айгюль, охватившись отчаянием, «ибо ты очень бедно одет». «Тогда я найду себе подобающую одежду», — сообщил, подумав Хабиб. «Как ты сделаешь это, если ни у тебя, ни у меня не имеется денег?» «Призову на помощь Аллаха», — твердо сказал Хабиб и, оставив казан принцессе, взялся за пояс и стал спускаться. И вот, когда он спустился, Айгюль отвязала и сбросила к нему пояс. «Пусть эта вещь стремится обратно в дом своего господина», — сказала она, «и тем поможет проникнуть в этот дом и тебе». Благодарно поклонился Хабиб и намотал длинный шелковый пояс на себя под халат. Он быстро пошел назад по проулку, но едва вышел за угол, как легли на него чужие грубые руки и лишили движения. В один миг связали его и замотали лицо, так что едва мог Хабиб дышать, а после бросили, словно куклу, в маленький паланкин и подняли этот паланкин и понесли. Сильные и коварные люди встали на пути одинокого юноши, и во всем было их превосходство. Смело несли они связанного Хабиба по людным улицам, ибо кто дерзнет заглянуть в шатер на носилках? Ведь если в паланкине находится женщина, то охраняющие ее тут же возьмут с безумца кровавую плату. Не знал Хабиб, что несут его в личную тюрьму Хасана, следящего за временем. И словно алый маленький мотылек, запутавшийся в тугой паутине, отчаянно билось его одинокое сердце. Горестно обмирал он при мысли, что оставил Айгюль беззащитной перед колдуньей, циклопом и карликом. Непреодолимое встало перед Хабибом, и ужасное совершилось, и где же была помощь Аллаха? «О ты, читающий эти правдивые строки! Не спеши пустить предположения свои по пути сокрушения и печали, ибо велик Аллах, и никто из смертных не в силах познать всей мудрости Его. Знай только, о читающий эти строки, кто бы ты ни был, мусульманин или индус, буддист или христианин, иудей или последователь солнечного пророка Зороастра, когда будет крепка вера твоя и чиста от всякой корысти, придет к тебе на помощь Всевышний, ибо все на земле его дети». Метнемся же мысленным взглядом за маленьким паланкином и узрим силу Аллаха, когда приходит он на помощь доброму человеку, попавшему в тенета коварства. Амбалы донесли паланкин до ворот дома, а охраняли эти ворота четверо стражников, ибо Хасан в городе следил за временем, а это очень важная должность. Выдал Хасан по монетке случайным своим слугам, и ушли амбалы прочь, радостно пряча в пояса неожиданный заработок. Горестно застонал Хабиб, когда увидел, что поместили его в глубокое подземелье, где вверху едва виднелось закрытое редкой решеткой небольшое окно. И вдруг Хабиб вздрогнул, но не от того, что лязгнула своим железным запором тюремная дверь, а от внезапности долетевшего из темноты стона. «Есть ли здесь кто-нибудь?» – спросил Хабиб, сильно дрожа. «Подойди ко мне», — ответил ему слабый голос, — «и да узрят друг друга единые по несчастью». Подошел Хабиб и в полумраке увидел, что лежит на охапке соломы с сильно отросшими волосами и бородой человек. «Мир тебе», — сказал сердечно Хабиб. «Мир и тебе», — ответил ему человек, — «насколько в нашем положении это возможно». «Кто ты?» — спросил Хабиб. «Я мастер часов», — горестно ответил ему узник. «Дивный и прекрасный прибор построил я в своем доме в Голландии. В этом приборе, повинуясь движению колес, две руки показывают время, независимо от движения звезд». «Невиданно», — поразился Хабиб. «Увы, да», — покачал головой часовщик. «Убедил меня знакомый купец, что на Востоке этот прибор можно продать за изрядные деньги, и я сел на его корабль и сошел на берег в Магрибе». «Магриб?» — общее название африканских стран западнее Египта. «Ты продал две руки, показывающие время, за большие деньги, и тебя за это похитили», — высказал предположение Хабиб. «О нет», — ответил печально голландец, — «меня похитили вместе с часами и привезли сюда. Теперь с помощью моего прибора мой похититель Хасан получил должность следящего за временем. Каждое утро он в точный час приказывает страже открыть городские ворота, а в полночь приказывает запереть, опять же в точный час, даже если тучами закрываются звезды. «Он узнает нужное время по этим часам», — снова предположил Хабиб. «О нет», — возразил ему горестный часовщик, — «не в силах разум его одолеть знаки дивной механики. Каждое утро и каждый вечер приходит он ко мне и приносит часы. И я, дождавшись указания рук на рассвет или на полночь, отправляю его в город, чтобы он приказал открыть или закрыть ворота. И так я нахожусь в рабстве у него уже 10 лет». «Бесчеловечно и недостойно!» – с состраданием воскликнул Хабиб. «С тобой поступит Хасан еще недостойней», – грустно ответил голландец. «Ты молод и отменно здоров. Продаст он тебя в каменоломне, и там истратишь свои здоровья и силу, и пропадешь. Много молодых рабов за 10 лет видел я в этом подземелье». «Надо бежать», – сказал Хабиб голосом тихим, но твердым. «Как?» – уныло возразил ему узник. «Окно высоко, а сюда никогда не вносят веревки». «Но вносят иногда незаметный и очень прочный шелковый пояс». «О чем ты говоришь?» – не понял его часовщик. «Сейчас узнаешь», – ответил Хабиб и спросил, «нет ли у тебя какого-нибудь увесистого предмета?» «Однажды меня покормили мясом», – сказал с грустной улыбкой голландец и протянул Хабибу большую кость. Хабиб быстро смотал с себя шелковый пояс и туго завязал один конец его на середине кости. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» – радостно воскликнул Хабиб и, сильно взмахнув, с первого броска метнул кость за оконце. Изумленно охнул голландец, а Хабиб потянул пояс, и кость встала поперек прутьев оконной решетки. Тогда он крепко взялся за пояс, босыми ногами уперся в камни стены и быстро и ловко поднялся до окна и протиснулся между прутьев. «Жди», — сказал сверху Хабиб узнику, — «я вернусь за тобой и спасу». И исчез, а пояс так и остался висеть, совсем незаметный, на камнях в полумраке. Очень быстро шел Хабиб по улицам, потому что знал, что колдунья не станет медлить. Он уже придумал, что нужно сделать, и пришел к просторно и роскошно устроенной бане. Строго взглянул на него привратник и сказал: «Наша баня для богатых людей». «О, я знаю», – почтительно ответил Хабиб. «Я на миг только присяду у стены, чтобы отдохнули мои усталые ноги». И он сел у стены, а привратник стал недовольно смотреть на него, потому что не желал, чтобы пыльная одежда бедного оборванца оскорбила своим видом взор, входящий в баню денежных посетителей. И вот пришел кто-то богатый, и привратник отвел взгляд от Хабиба, чтобы поклониться солидному гостю. И немедленно воспользовался этим мигом Хабиб. Он быстро достал незаметный горшочек, вытянул из горлышка кукурузную пробку и выбросил на землю черного скорпиона. Быстро побежал скорпион вдоль стены, и вдруг увидел его посетитель и в ужасе закричал: «Скорпион! Скорпион!» Сильно испугались и он, и привратник, потому что любой знает, что укус черного скорпиона смертелен. «Вижу обоих!» – звонко крикнул Хабиб, вскочил и расщепленной бамбуковой палочкой ловко схватил скорпиона и поместил его обратно в горшочек. «Радуйтесь, уважаемые!» – низко кланяясь, сказал Хабиб привратнику и посетителю бани. «Нет опасности для вас, ибо я знаменитый ловец скорпионов». «О Аллах!» – дрожа воскликнул привратник. «Где же второй скорпион?» – прижав руку к груди, спросил посетитель. «Побежал внутрь», – озабоченно поведал Хабиб. «О уважаемый ловец скорпионов!» – закричал тогда привратник. «Немедленно найди его! Не допусти, чтобы он ужалил кого-нибудь из гостей!» И Хабиб торжественно вошел в баню. В первом же коридоре обогнал его привратник и, с опаской глядя под ноги, побежал к главному распорядителю бани и сообщил о произошедшем. Деловито продвигался по всем помещениям Хабиб, а вокруг с шумом и возгласами спешили покинуть баню испуганные посетители. Как будто по углям ступая, настиг Хабиба главный распорядитель и вложил в руку ему весомую стопку монет и воскликнул: «Сразу выдаю щедрую плату тебе, найди только ужасного черного скорпиона». «Передайте эти деньги привратнику», – попросил его Хабиб. «Пусть добежит до рынка и купит для меня хорошую одежду, чтобы по завершении моей охоты успокоившиеся посетители не испытали недовольства от вида того одеяния, в котором я хожу по пустыне». «Тотчас же сделаем!» – взволнованно воскликнул главный распорядитель и убежал, а Хабиб принялся ждать. Немного прошло времени, как, ступая словно по углям, вошел привратник и положил на скамью узел с новой одеждой. Повелительно махнул ему рукой, сосредоточенный на опасном занятии ловец скорпионов, и привратник с готовностью скрылся. Тогда сбросил с себя пыльную одежду Хабиб и с наслаждением вымылся. И посетил он мыльню, и посетил он парную, и поплавал в холодном бассейне, и попробовал ароматные смолы, и белоснежной простыней промокнул на себе воду. Не торопясь, взялся потом Хабиб за узел с новой одеждой и оказался облаченным в почти роскошные одеяния. После этого открыл горшочек Хабиб и палочкой достал из него никуда не сбежавшего беглеца. И тогда торжественно вышел к ожидавшему его с нетерпением посетителям и распорядителям бани и показал всем ужасного черного скорпиона. «Вот и второй!» – гордо сообщил он и под изумленные крики поместил скорпиона обратно в горшочек. «Оба здесь!» С демонстративным облегчением сказал он и поднес горшочек к побледневшему от страха привратнику. Едва взглянув в черную пещерку маленького горшка, привратник с поспешностью подтвердил: «Оба там!» Тогда радостно принялся звать гостей назад в баню главный распорядитель и стал услужливо придерживать перед ним двери привратник. А Хабиб повернулся и, прижимая локтем узел со старой одеждой, быстро зашагал к дому кади Гафура. Смело и властно постучал он в дверь. Слуга торопливо открыл ему, и Хабиб произнес: «Сообщи кади, что пришел посетитель по делу о наследстве в 100 тысяч динаров». Слуга выпустил глаза и побежал, что было силы. Он быстро вернулся и, низко кланяясь, сообщил: «Уважаемый кади охотно примет посетителя по делу на 100 тысяч динаров. У него как раз время второго обеда». И вошел Хабиб в главный зал дома и поклонился, а когда выпрямился, похолодел. Сидел за обильно уставленным дастарханом важный и толстый кади, а рядом расположились и старуха, и принявший вид благообразного юноши-карлик. Дастархан в восточных странах – скатерть прямоугольной формы, на которую выставлялась еда. Сначала ее стелили просто на пол, а позже на низкий столик. Кивнул головой у кади и плавным жестом пригласил Хабиба разделить с ним трапезу. Приблизился и снова поклонился Хабиб и устроился за дастарханом и произнес: «Приветствую тебя, о знаменитый и справедливый кади, да хранит Аллах твой дом от бед и напастей». «Приветствуем и тебя, уважаемый искатель наследства», — ответил ему толстый кади. «И я, и моя неожиданно приехавшая ко мне родная тетка Зейнаб и ее воспитанник. Расскажи нам, кто ты и каковы обстоятельства твоего дела». И кади хлопнул в ладоши, и быстро вошла служанка и умело поставила перед новым гостем и блюда, и все, что полагается для обеда в доме важного человека. Ни одним жестом не выдали Хабиб и Айгюль, как радостно встрепенулись их сердца, только щеки их почти неприметно порозовели. «Я пятый сын одного местного шейха», — сказал, почтительно кивнув головою Хабиб. «Чтобы не состязаться со старшими братьями за ту часть власти, которой наделил нас отец, я покинул дворец и стал странствовать. И вот я узнал, что отец наш умер, а братья взялись делить уже полную власть и благополучно перебили друг друга». «Это бывает», – заинтересованно сказал толстый кади. «Пожалуйста, продолжай». «Теперь на эту власть и на все имущество имеет виды шестой сын, самый младший наш брат». «Как может он?» – удивленно воскликнул кади, – «если ты старше». «По двум причинам он оправдывает мои намерения», – воздел руки кверху Хабиб. «Первое – я много лет отсутствовал во дворце. А второе – что я приобрел профессию, недопустимую для наследника наших владений». «Какая же это профессия?» – спросил кади. «Я охотник на девов», – гордо сказал Хабиб. Злобно сверкнули в этот миг глаза у старухи, и громко икнул ее воспитанник, а кади в испуге воскликнул: «Неужели в наших окрестностях водятся девы?» «Следы когтей одного из них», – понизив голос, ответил Хабиб, – «обнаружились сегодня неподалеку от города, и видел их не только я». В этот миг послышался во дворе угрожающий лай, и кади взглянул на слуг вопрошающе, но тут старуха быстро сказала: «Это наша собачка лает во дворике, пристала к нам по дороге, а прогонять было жалко». «Пусть живет», – махнул пухлой рукой у кади и жадно спросил у искателя наследства: «Сколько же ты заплатишь мне, если я присужу в твою пользу 100 тысяч динаров?» «Десятую часть», – твердо ответил Хабиб, и лицо кади от удовольствия порозовело. «А какой будет задаток?» – вкрадчиво поинтересовался Кади. 5000, – важно ответил Хабиб. «Сегодня же принесу эти деньги. И если уважаемый Кади окажет мне честь разделить с ним ужин, вечером я расскажу несколько историй о девах». Кади кивнул, а старуха тревожно воскликнула. «Только если будет не очень поздно. К полуночи мы обычно отходим ко сну». «Это простое дело», – махнул рукой Кади. «Ровно за полчаса до полуночи проходит мимо нашего дома Хасан, следящий за временем, и кричит: «Готовьтесь ко сну, жители города!» Так кричит он и идет к городским воротам. Тогда служанка Айгюль, то есть твоя тетя Зинаб, будущая невестка, начинает носить воду из колодца вон в тот огромный кувшин, и обычно к полуночи она наполняет его до края. Успеете отойти ко сну, не беспокойтесь». «Уже договорились отдать Айгюль замуж за карлика», – мысленно воскликнул Хабиб и тут же себя успокоил. «Но я не позволю». Почтительно поклонившись, встал Хабиб и сказал, обращаясь к Гафуру: «О, уважаемый и знаменитый Кади, я должен покинуть ваш гостеприимный дом, чтобы к вечеру принести вам задаток». И Кади, в ожидании 5000 задатка, жадно потер руки. Как ветер примчался Хабиб к дому Хасана, следящего за временем. Он влез на стену, дошел до окна его домашней тюрьмы и поспешно, чтобы не открылось его исчезновение, спустился по шелковому поясу внутрь. «Ты вернулся?» – и обрадованно, и изумленно обратился к Хабибу часовщик. «Сегодня сбежишь отсюда», – поспешил уверить его Хабиб. «Нет», – покачал головой часовщик, – «не смогу. Руки мои ослабели за 10 лет сидения в яме. Как взберусь по скользкому шелку?» «Я подниму тебя сам», – успокоил его Хабиб. «Главное, что ты должен сделать сегодня, это назвать Хасану неверное время». «Не понимаю тебя», – блеснул голландец в полумраке глазами. «Поздно вечером», – сказал ему Хабиб, – «когда Хасан придет сюда с часами, сообщи ему о приближении полуночи на полчаса позже». «Я не понимаю, зачем это нужно», – сказал тогда часовщик, – «но повинуюсь твоим словам, ибо верю, что спасешь меня из страшного плена». И замолчали часовщик и Хабиб и принялись ждать. И вот пришла ночь, и лязнул засов на двери тюрьмы, и с горящей свечой в руке вошел Хасан, следящий за временем. Он поставил возле пленника кувшин с водой и положил 2 лепешки, а потом протянул голландцу украденные у него же часы и принялся ждать. Медленно тоненькие черные руки часов отмеряли истекшее время, и нетерпеливо переступал невидимыми в темноте ногами Хасан. Наконец голландец воскликнул: «Пора!» Тогда Хасан выхватил часы у него и вышел за дверь, и дверь запер. «Ровно на полчаса позже я отпустил его», – сообщил Хабибу голландец. Словно кошка вцепился Хабиб в шелковый пояс Кади Гафура и в один миг вскарабкался к решетке окна. Затем голландец обвязал себя поясом, и Хабиб вытащил его из тюрьмы. Спрыгнули они в темный проулок и в темноте скрылись. Быстрым шагом пришли счастливые узники к дому Кади Гафура, и привратник подобострастно сказал: «Почтительно приветствую тебя, о охотник на девов!» И Хабиб тревожно ответил ему: «Слушай меня и повинуйся мне, ибо дев близко!» Сильно побледнел привратник, но Хабиб встряхнул его и продолжил: «Беги и приведи сюда как можно больше стражников с копьями. Потом спрячьтесь во дворе и ждите. Когда услышите большой крик и шум, бегите в дом. Увидите дева, смело нападайте на него, ибо в сегодняшнюю ночь я его сделаю слабым». Выпучив глаза и раскрыв рот, побежал привратник по улице, а Хабиб и голландец вошли в дом Гафура. Кади, старуха и карлик все так же сидели за дастарханом и ели, и беседовали неторопливо. «Какое счастье!» – закричал Гафур, как только увидел Хабиба. «Ты все-таки принес 5000 задатка!» «И да, и нет!» – ответил глубоко поклонившись Хабиб. «Вот гонец, который сообщил мне, что караван уже входит в городские ворота. И теперь очень скоро, о драгоценный Кади, караван Баши принесет мои деньги прямо сюда». Караван Баши – начальник купеческого каравана. «Как же караван Баши в темноте отыщет мой дом?» – спросил удивленный Гафур. «Я послал к нему твоего привратника», – успокоил его Хабиб. «О, хвалю тебя!» – откинулся на подушках Кади, – «ибо ты правильно сделал». И вдруг Хабиб вздрогнул. Из-за спин старухи и карлика вышел пес, одноглазый, облезлый, и глаз его злым огнем полыхнул на Хабиба. Старуха быстро кинула ему кость, и пес опять скрылся за ее спиной, а Кади умиленно сказал: «Воистину, вы добрые люди, поскольку жалеете никчемного пса». «Я прошу тебя, о достопочтенный Кади», — сказал, справившись с волнением Хабиб, — «дать моему гонцу возможность вымыться после пыльной пустыни и переменить одежду и утолить голод». Кади немедленно хлопнул в ладоши и приказал слугам оказать гонцу гостеприимную помощь. «Теперь я расскажу, как и обещал, о своих встречах с девами», — сказал, присаживаясь Хабиб. «Не затянется ли надолго твоя история?» – недовольно спросила старуха. «Ибо нам уже пора готовиться ко сну». И посмотрела в наполненное тьмой ночи окно. «До полуночи еще есть время», – успокоила ее Кади. «Ведь мы не слышали еще криха Хасана, следящего за временем». Злобно сверкнула глазами старуха, но промолчала. Тогда Хабиб, не торопясь, стал рассказывать о том, как днем в городскую баню забежали два скорпиона, и как один очень отважный ловец скорпионов спас от их яда множество почтенных людей. И вдруг на улице послышался громкий и протяжный крик: «Готовьтесь ко сну, жители города, идет полночь!» «Вот и Хасан», — сообщил Кади, недовольный тем, что прервали такую интересную историю о двух скорпионах. «Теперь Айгюль начнет носить воду». И действительно, вошла служанка Айгюль и вылила из глиняного ведра воду в огромный кувшин. «Нам пора уходить в наши покои», — снова тревожно сказала старуха, — «ведь идет полночь». «Еще есть время, драгоценная тетя Зейнаб», — ответил ей беспечный Кафур. «Когда Хасан дойдет до городских ворот, а служанка Айгюль наполнит вот этот кувшин, вот тогда придет полночь». В этот миг вошел чисто вымытый и прекрасно одетый голландец и, услыхав последние слова, понимающе взглянул на Хабиба. А Гафур пригласил его сесть и разделить с ними ужин, и голландец, благодарно поклонившись, принялся быстро утолять голод. Айгюль внесла второе ведро с водой, потом третье, а Хабиб стал продолжать историю о двух скорпионах. И вот тут ударило в комнате странный гул, и потек черный дым, и вспыхнуло чадное пламя. «Что это такое?» – закричал в испуге Гафур. И тогда Хабиб вскочил и громко воскликнул: «О, стража! Сюда! Сюда!» Громко топали уже за дверью сапоги стражников, но не успела дверь открыться, как пламя угасло, дым поредел, и старуха, юноша и их пес превратились в колдунью с белыми глазами, к Жамуна с лысой макушкой и Дева. «Убей его!» – истошно закричала колдунья, указывая на Хабиба. И страшный Дев прыгнул, дребезжа своим колокольцем. Но Айгюль бросил ему прямо под ноги глиняное ведро, и Дев, зацепившись за него когтями, упал прямо в блюдо с горячим пловом. Упал, а в этот миг распахнулась дверь, и вбежала, наклонив копья, многолюдная стража. «Спасай нас!» – завопила тогда колдунья. Дев, облепленный рисом, вскочил, схватил в свои лапы колдунью и карлика и метнулся в окно. «100 динаров тому, кто догонит!» – звонко крикнул Хабиб, и стражники, толкаясь, бросились догонять невиданных чудищ. Свалился в глубоком обмороке толстый Кади. Часто дышал онемевший от изумления часовщик, а принцесса Айгюль с восхищением посмотрела на Хабиба и зачарованно произнесла: «О, могучий Хабиб, ты сумел их прогнать!» «Скорее бери казан с твоим младенческим одеяльцем!» — крикнул ей, волнуясь, Хабиб. «А я возьму узел со своей старой одеждой и бежим, бежим, бежим!» В один миг собрались они и хотели уже покинуть опустевший дом, но Хабиб достал из одежд голубой пояс Кади и попросил Айгюль положить его в доме, ибо это было чужое. И вот домчались они до ворот, а ворота были распахнуты. И вдоль всех стен города мелькали зажженные факелы, и громкие крики летели над стражей: «Кто видит Дева? Кто видит Дева?» Но никто не видел чудовища, потому что Дев уже стремительно унесся в черную бездонность пустыни, а с ним исчезли и колдунья, и карлик. «Скажи, о мудрый мой друг», – спросил Хабиб у голландца, – «в какой стороне Багдад, благословенный и очень нужный нам город?» И часовщик взглянул на звезды и без колебаний сказал: «Вот в той стороне». Тогда Хабиб достал маленький горшочек, вынул кукурузную пробку, вытряхнул на песок черного скорпиона и произнес: «Спасибо за все. Теперь беги, ибо не лишу тебя твоего дома». И, взявшись за руки, Хабиб, Айгюль и их мудрый спутник пошли в ночной темноте в сторону далекого и очень нужного им Багдада.